Друзья мои, сегодня наш веселый урок мы посвящаем танцам. Вот здорово! По танцу! Я вижу, что вам мое предложение пришлось по душе, да? Конечно, Николай Владимирович, вместо уроков потанцевать, это же мечта! Ну что ж, прекрасно. Итак, если разрешите, я буду распорядителем танцев. Пожалуйста. Прошу вас, друзья мои, дайте руки. Вот. Мы что будем танцевать? Баба сеяла горох. Прыг-скок, прыг-скок. Обвалился потолок. Прыг-скок, прыг-скок. Стойте, да что вы, при чем тут горох, потолок? Нет, я просто хотел взять ваши руки в знак согласия. А мы и так сразу согласились. Музыку давайте включайте погромче, пусть все на улице знают, что у нас танцы. Так, значит, музыку и погромче, да? А что, от музыки еще никто не заболел. Да, конечно, но это вовсе не значит, что у всех вокруг такое же прекрасное настроение. Может быть, кто-нибудь в это время работает, занимается, готовится к экзаменам, ему надо сосредоточиться, поэтому я считаю, что надо включать приемник или магнитофон не на полную громкость, а в меру, хорошо, друзья мои. Да, хорошо, да. Хорошо, мы включим. Николай Владимирович, вот вы говорили, что будете распорядителем. А кем будете распоряжаться? Вами, друзья мои. Ну, так нас же всего двое. А почему вы так думаете? Я надеюсь, вы пригласите на танец редактора передачи Елену Лебедеву и режиссера Татьяну Сапожникову. С удовольствием. Ну, приглашайте. Ты первый, давай. Да не идите вы в развалку, ну что это такое? Согнулись, три погибели. Держитесь прямо, вот так. Ну, приглашайте. Разрешите пригласить вас на танец. О, вы получили в знак согласия приветливую улыбку. Очень хорошо. Теперь вы, Лёва, приглашайте. Разрешите вас пригласить. Николай Владимирович, я парами не умею танцевать. Не умеете? А как вы умеете танцевать? Сейчас все танцуют кучи. То есть как кучи? Ну, как вам сказать, собираются все вокруг, каждый присоединяется, никто никого не приглашает. Выходи и танцуй. Угу. А вы знаете, что сейчас опять входят в моду такие танцы, как фокстрот, вальс, танго, и танцуют их не в одиночку, а парами? А я эти танцы не знаю и не умею танцевать. Ничего, научитесь, и тот, кто пойдет с вами танцевать, станет вашим первым учителем. И это будет с его стороны, я бы сказал, благородный поступок. Значит, будем сейчас танцевать фокстрот, да? Я так понял, что вальс. Нет, не угадали. Нет. Танцуем танго. Ох, танго. И заодно повторяем правила о непроизносимых согласных. Помните этот наш урок? Конечно, помним. Чтобы проверить правописание слов с непроизносимыми согласными, надо подобрать родственное... Однокоренное слово, в котором этот согласный произносится. Прекрасно. Тогда, пожалуйста, музыку. Порой в словах встречаются ужасные согласные. Они не произносятся, и что писать, не ясно вам. Они не произносятся, и что писать, не ясно вам. Для чего ж сегодня день прелестный? Солнце в небе празднично горит. Освещает местность и окрестность. И теплом своим сердца бодрит. Но лежит на пастбище корова, грустно смотрят карие глаза. Чувствую, что ей пастух суровый здравствуйте сегодня не сказал. В таких словах согласные всегда вы только пишете. Но чтобы стало ясно вам, вы их сейчас услышите. Но чтобы стало ясно вам, вы их сейчас услышите. Да чего ж сегодня день прелестный? Солнце в небе празднично горит. Освещает местность и окрестность. И теплом своим сердца бодрит.